обнаружив, что также стыдясь того, чувствует себя множество тех, кто еще не окончательно махнул на себя рукой, слегка успокоился. Еще некоторое время спустя вдруг пришло в голову, что это нормально. Решил, что новую жизнь можно начинать часто, часто, еще чаще, пока попытки не сольются во что-то единое, как сливаются в сплошной свет мелькания лампы переменного тока. А затем пришлось немало повозиться с собратьями по несчастью, поковыряться в механике этого самого слабоволия. О, сколько же там оказалось диковин, сколько великих чудищ и райских птиц. Там, да, в пустынях безволия. Осторожно, осторожно, сейчас будет маленький шок, и особенно у товарищей, привыкших ходить строевым шагом и уважать привычное сочетание слов. Приготовились? Сила воли — понятие бессодержательное, никуда не годное. Предрассудок газетного пошиба. Давно пора сдать в архив. Вы нас психотерапевтически ублажаете, гражданин доктор, своим словесным бальзамом. Вы заливаете нам мозги, но сами себе не верите. Бросьте, бросьте, не обливайте нас помоями своего гуманизма. Чего там еще рассуждать, о чем размышлять? Сила воли либо есть, либо нет. Есть люди волевые, есть тюфяки, вот и все. Такие вот были отклики на эту самую страничку во втором издании «Искусство быть собой» в небольшом числе, но с выразительными вариантами. А я повторю опять. Сила воли — химера, архаическая химера, изобретение для дураков, дураками же изобретенное. Людей безвольных нет, как нет людей без печени или без сердца, но есть люди по-разному устроенные, по-разному приспосабливающиеся к требованиям извне и своим собственным требованиям к себе. Нет безвольных и нет волевых, но есть люди с разной организацией внимания, памяти, с разной внушаемостью, с разной зависимостью от эмоционального и физического состояния. Разный тонус, разные ритмы, разные интересы и склонности, разные взаимоотношения сознания и подсознания, десятки и сотни разных разностей, из которых складывается способность или неспособность начинать сначала и продолжать. Как внезапно и катастрофично порой разваливаются так называемые волевые натуры. Разбираясь в этих пестрых взаимосвязях, приходилось ломать голову ежедневно. Употребляя расхожие слова, пытался объяснить моим оппонентам, что безвольный человек — это тот, кто в данный момент верит, что он безволен, а волевой — тот, кто верит, что волевой, что разницу определяют развитая или неразвитая способность к самовнушению, вера укрепленная или подорванная, зависимость от эмоционального состояния, от просвещенности. Есть люди, способные или скорее привыкшие действовать плодотворно и целеустремленно на фоне страдания, даже нуждающиеся в страдании, чтобы действовать. Люди ада, непрерывно себя преодолевающие, люди стоические, героические, но не вызывающие у меня никакой зависти. Другие парализуются малейшими отрицательными переживаниями, зато на фоне рая совершают чудеса, и таким тоже не завидую. Мудрый правитель управляет так, что его не замечают. Победить то, чего нет. Самое глупое, что можно придумать, и, соответственно, самая распространенная жизненная ошибка, глупость из глупостей, так называемая борьба с так называемыми недостатками. Вмыслимся в привычный автоматический алогизм формулы «бороться с недостатком». Недостаток, дефект, изъян, слышим. Это ведь нехватка чего-то, правда? Это стало быть то, чего в достаточном количестве нет. Так что боремся с тем, чего нет? Планы и реальность. Есть люди, для которых соблюдение точного, сложного и многогранного режима своего рода хобби. Такие всегда знают, что им надлежит делать на следующий момент. Все расписано. Другие поступают так по необходимости, из-за большого числа разнообразных нагрузок. Честь и хвала. Но для подавляющего большинства четкое расписание нереально. Жизнь слишком зависит от непредвиденных обстоятельств. Поэтому главнейший принцип составления расписания — чем меньше пунктов, тем лучше. Забредший приятель, телефонный звонок или захватывающая телепередача